Возможно, там мы и увидимся. Флетч. Дождь размазывал чернила по бумаге. Барбара! Дождь превратился в ливень. Гости бежали к своим машинам. Цветок на шляпке Жозефины колотил ее по лицу. Официанты набрасывали пленку на раскладные столы. «Что это?» – спросил Олстон. Стодолларовые банкноты выскальзывали из ослабевших пальцев Флетча и падали на асфальт. Олстон, согнувшись, подбирал их. Барбара залезала в кабину вместе с матерью. «Где находится Найроби?» Флетч протянул Олстону намокшее письмо. «Найроби? Восточная Африка? Кения?» Читая письмо, Олстон старался прикрыть его от дождя и ветра своим телом. «Флетч! Твой отец!» Машины одна за другой выруливали на дорогу и уезжали. Жозефины Флетчер нигде не было видно. Уехали даже пикапы с выпивкой и закуской. «Флетч, письмо от твоего отца! Ты всегда говорил, что он умер?» «Он всегда считался умершим». Вместе они смотрели на расплывшиеся чернила на мокром листке. «Впрочем, какая разница? В 6 вечера ты улетаешь в Денвер». Флетч заглянул в конверт. «Тут билеты на лондонский рейс. Вылет в 7:30. На площадке осталось лишь несколько машин. «Олстон, где остановилась моя мать?» «В Хенли Мотор Корт, в Колдуэле, прямо у шоссе». «Ты думаешь, она поехала туда?» «Естественно, мы же вымокли до нитки». Флетч взял у Олстона мокрое письмо и засунул в конверт. Струи воды бежали по лицам друзей. Флетч побежал к машине, поскользнулся на мокрой траве, упал, приземлившись на конверт. Глава 3. «Твой отец умер при родах». «Чьих?» «Твоих?» Они стояли у двери в номере Жозефины Флетчер в Хенли Мотор Корт. Она переоделась в слаксы, блузку и пуловер. С Флетча капала вода. В руке он сжимал грязный конверт. «Ты всегда так говорила. Тебе надо принять горячий душ». «И это тоже». «Тебе я всегда рекомендовала холодный душ». Жози открыла дверь в ванную, зажгла свет. «Ты весь в грязи, мокрый, взъерошенный, и, сынок, ты выглядишь более уставшим, чем Хиллари на вершине Эвереста. Что ты с собой делаешь?» «Работаю. Женился. Ничего особенного». «Ни то, ни другое тебе не на пользу. Впрочем, для этой свадьбы ты оделся как надо. Зная, что меня ждет, я бы пришла в купальнике». «Твое шелковое платье промокло насквозь». Жози подошла к нему, протянула руку к конверту. «Ты думаешь, что получил письмо от своего отца в день свадьбы?» «Да, я так думаю». Он положил грязный конверт на комод. «Как интересно, волнующе для вас обоих. Но прежде позволь спросить, твоя свадьба закончилась?» «Свадьба, да. Семейная жизнь, нет». «А значит, вся эта толкотня на обрыве, под дождем, и называлась свадьбой?» «Ну, мы не предусмотрели запасного варианта на случай плохой погоды». «Лишь час тому назад ты женился на очаровательной девушке по имени Барбара. Ты получил, или думаешь, что получил, письмо с того света. Однако, какой бы волнующей ни казалась тебе весточка от отца, не считаешь ли ты, что в этот особенный миг твоей жизни ты должен находиться рядом с женой? Она поймет». «Напрасно ты так уверен, сынок». А Жози погрустнела. Повернулась к окну, по которому стекали струйки дождя. «Любовь и понимание никоим образом не соотносятся друг с другом. Я любила твоего отца. Я его не понимала». «Почему?» «Потому что в нем было слишком много мужского, а во мне женского. Возможно, сейчас так много разводов именно потому, что современный тезис «мужчины и женщины» могут понять друг друга в корне неверен. Как женщина, однако, я могу заверить тебя, что в некоторых случаях присутствие мужчины рядом с женщиной для нее крайне важно. Она вновь повернулась к Флетчу. Ну, к примеру, в день свадьбы и при других значительных событиях. Флетч указал на конверт. Насколько я понимаю, это письмо от отца. Ты же всегда отделывалась от меня одной глупой фразой. Твой отец умер при родах. И не говорила ничего больше. Какие бы вопросы я тебе ни задавал. Раньше меня этот ответ удовлетворял, сейчас нет. Тебе любопытно? Флетч глубоко вздохнул. Ну, в определенной степени. Так вот, что я тебе скажу. Получив это письмо, вроде бы от него, ты поступаешь точно так же, как поступил он в аналогичной ситуации. В каком смысле? Оставил свою невесту одну в день свадьбы. По отношению к тебе он вел себя точно так же? Как только мы расписались, он удалился в противоположный конец аэродромного ангара, чтобы снять, починить и поставить на место двигатель самолета, на котором мы собирались улететь в свадебное путешествие. Вы поженились в аэродромном ангаре? Теперь ты знаешь, как на крутом обрыве над океаном ветер и дождь уносят те нежные слова, которые так жаждет слышать женщина. И подумай, что можно услышать в алюминиевом ангаре аэродрома с 30-секундными интервалами между взлетами и посадками. Флетч улыбнулся. Ты уверена, что вышла замуж? А ты уверен, что женился? Он хотел убедиться в безотказности мотора перед тем, как пригласить невесту на борт самолета. Тогда я тоже вроде бы так думала, потому что любила и старалась понять. А теперь ты думаешь иначе? К самолету он ушел с одной целью – избежать поздравлений, похлопываний по плечу, шуток, вопросов о нашем будущем, на которые ему пришлось бы отвечать со всей серьезностью. Она прищурилась. «А что делаешь ты?» «Мой редактор Фрэнк Джефф говорит, что я мастер журналистского расследования». «Сегодня у тебя свадьба», — Флетч пожал плечами. «Обычный рабочий день.